Сестра удивила меня несказанно. Прежде всего тем, что за все время моего заключения не написала ни строчки и ни разу не приехала на свидание. Я такого не ожидал. Но еще больше не ожидал того, что она откажется от отца, предаст его память, согласится с клеветниками. Те, кто хочет оправдать сестру, говорят, что ее заставили это сделать. Не верю. Почему меня не смогли заставить? Характер у сестры несговорчивый, прямо скажем, тяжелый. Ее невозможно заставить сделать то, чего она не хочет. Даже отцу этого не удавалось. Он не раз возмущался ее своенравием, а я ее защищал. Иногда пытался вразумить на правах старшего брата, но бесполезно. Но я никогда не перегибал палку, потому что дорожил нашей дружбой. Я считал сестру своим другом. Друзья бывают разные. У некоторых тяжелый характер, но они все равно друзья. Другу, брату, сестре можно простить очень многое. Все, кроме предательства. Человек, способный предать память покойного отца и живого брата, перестает для меня существовать. Я не в обиде, просто считаю, что у меня нет сестры. Пусть живет как хочет, как сможет. Ее совесть будет ей судьей. Совесть – самый строгий судья. Мне не раз довелось видеть, как люди кончали с собой, не внося мук совести. Пусть я провел в заключении 7 лет, но совесть моя чиста. Отец любил всех своих детей. Сестру, меня, брата Яшу. Сестра была самой младшей, к тому же девочкой, поэтому ее сильно баловали. Все, но только не отец. С меня и Яши спрос был строже. Но это не означало, что отец любил нас меньше. Родительская любовь, его понимание, заключалась в том, чтобы вырастить детей честными, достойными людьми. Он строго спрашивал, но всегда помогал советом. При всей его занятости отец находил время для нас. Он всегда был в курсе того, что с нами происходило. Искренне переживая за нас, отец избегал слишком сильно диктовать нам свою волю. Последнее слово в принятии любого решения оставалось за нами. Так он приучал нас нести ответственность за свои поступки. Возможно, сыграл свою роль и поступок брата Яши, который в юности стрелялся из-за того, что отец был против его ранней женитьбы. Отец очень сильно рассердился на Яшу из-за этого поступка. Тут сразу многое сложилось. Сама попытка самоубийства, которую отец называл мелкобуржуазной истерикой, попытка настоять на своем, не останавливаясь ни перед чем, легкомыслие и другое. Но со временем отношения восстановились. Яша был хорошим человеком, только очень вспыльчивым. Отец в шутку говорил, что один сын у него грузин, а другой русский. Грузином был вспыльчивый Яша, а русским я. По сути, это верно. Яков родился в Грузии, долгое время жил там, знал язык, традиции. А я родился и вырос в Москве. По-грузински знаю несколько слов и чувствую себя русским, точнее советским человеком. Я советский человек, и этим все сказано. То, что в моем деле значится позорная статья 58.10, на самом деле ничего не значит. Я хочу рассказать правду о себе. Не оправдаться, а рассказать правду – это разные вещи. Оправдывается тот, кто виноват, а я не считаю себя виновным. Ни в чем. Ошибки я совершал, все совершают ошибки, но против советской власти не выступал и государственных денег не присваивал. Злоупотребление служебным положением – такой же навет, как и антисоветская пропаганда. Спортивные залы я строил на средства, предназначенные на боевую подготовку. Вот как. А разве занятия физкультурой не часть боевой подготовки? 7 лет, проведенных в заключении, я касаться не стану, потому что в них нет ничего необычного. Сидел, как все, работал, ждал освобождения. До какого-то момента надеялся на то, что справедливость восторжествует, потом перестал надеяться. На здоровье моем эти 7 лет тоже сказались. Не могли не сказаться. Тюрьма не санаторий. Сейчас мне дали путевку в Кисловодск на целых 3 месяца и 30 тысяч рублей в придачу. Неслыханная щедрость. Но разве можно поправить за 3 месяца то, что потерял за 7 лет? Я не верю в то, что отношение ко мне изменилось. Оно осталось таким же, как прежде. И лучшим свидетельством является моя нынешняя квартира. 3 пустые комнаты. Только в одной стоит кровать, стол и тумбочка. Не могу понять, что это. Издевательство или какая-то неведомая мне игра? Чего от меня хотят? К чему меня подталкивают? Не знаю. Знаю одно. Долго это не продлится. Чувствую. Интуиция подсказывает. У летчиков интуиция хорошо развита, а 7 лет за решеткой развивает ее еще лучше. Рассказывать о себе начну с 42 года, потому что до этого вся моя биография умещается в две строчки. Родился, окончил школу, поступил в авиационную школу. Окончил, началась служба. Ничего особенного, все как у других. Скажу только, что летать мне нравилось. В небе я себя чувствую, как рыба в воде. Отца мой выбор немного удивил. Почему именно авиация? Нет ли здесь мальчишества, следования моде? Авиация – самый новый, самый модный род войск. Романтика тоже присутствует. Не без этого. Отец спросил, понимаю ли я, сколько труда вложено в каждый самолет. Понимаю ли я, что придется отвечать не только за себя, но и за доверенную мне машину. Я ответил, что все понимаю. На том разговор закончился. Ворошилов шутил. Примечание. Климент Ефремович Ворошилов. 1881-1969. Революционер, советский военачальник, государственный и партийный деятель, участник гражданской войны, один из первых маршалов Советского Союза. С 1925 года нарком по военным и морским делам. В 1934-1940 годах нарком обороны СССР. В 1953-1960 годах председатель Президиума Верховного Совета СССР. Ворошилов шутил, что если летчик из меня не выйдет, то уж кавалерист как-нибудь сгожусь. Но я знал, что выйдет из меня летчик. Еще не летал ни разу, а уже знал. Такое было у меня сильное призвание.